Жан отмывал меня в маленьком ручейке. «Они за нами не погонятся. Священник, конечно, вопит о возмездии, но крестьян вы сразили. Все убеждены, что видели настоящего черта». «Да, для дьявола маскарадец слабоват. Ну, а как там наша спасенная?» «Как сказать, милорд, не плачет. Сидит, уткнувшись носом в колени. По-моему, она вас боится». «Странно. Я, конечно, не ждал, что она спляшет лезгинку от счастья, но могла бы и спасибо сказать. А, ладно. Сейчас не грех перекусить и снова в путь. В какой стороне это тихое пристанище?» Бульдозер махнул рукой налево. Там, далеко у горизонта, тянулся жиденький лес, плотно окутанный серой дымкой. «Этот туман никогда не рассеивается», — пояснил трусливый рыцарь. Обедали мы в траурном молчании. Спасенная девушка робко взяла кусок хлеба и не притронулась больше ни к чему. Лия почему-то не спешила разыгрывать роль радушной хозяйки и веселой собеседницы. Жан быстро расправился со своей порцией и чистил нож пучком травы. Здесь, в перелеске, мы были надежно укрыты от всяких происков инквизиции, но что-то неуловимое витало в воздухе. Похоже, моя нелепая затея грозила обернуться серьезными неприятностями. Хотя, честно говоря, не люблю забивать себе голову проблемами, которые еще не встали в полный рост. Обычно мне вполне хватает текущих. «Все!» – скомандовал я. «По коням нам пора!» Спустя несколько минут мы были в седлах, и только сейчас бедная девушка заговорила. «А как же я?» «Ты?» Меня, признаться, не особенно заботило ее будущее. «Ты свободна. Можешь идти куда хочешь, выучиться на кого-нибудь. Только не попадайся больше в лапы шибко религиозным типам. Жан, отсыпь ей денег». Но несчастная девушка вцепилась в мое стремя и заголосила не хуже моих спутников. «Милорд, не бросайте меня. Куда я пойду? У меня никого нет. Зачем вы спасли меня от костра, если теперь хотите бросить на произвол судьбы? Лучше убейте сейчас. Я приму смерть от вашей руки как благословение». Я беспомощно оглянулся на бульдозера. «С клеймом ведьма она далеко не уйдет», — покачал головой он. Лия фыркнула. «И надо же было вам лезть в это дело. Никто меня не слушает, все поступают по-своему». Кажется, я уже знал, чем это кончится. Мой конь горделиво нес меня чуть впереди остальной компании. По-видимому, он сообразил, что другой всадник ему все равно не светит, и решил принять меня таким, какой я есть. Краем уха я слышал, как Лия и бульдозер расписывали нашей новой спутнице прелести будущей жизни. Кстати, спасенную девушку звали Вероникой. «Лорд Скиминог – благороднейший человек и великий воин. Если бы…» «Если бы он еще не лез спасать каждого встречного поперечного», – вставила свое слово Лия. «Он в этом плане как ребенок. С ним порой так трудно». «Зато интересно», – защищал меня Жан. «Что ни день, то приключение, что ни час, то битва. Бывает, за один раз целую кучу подвигов насовершаешь». «И кроме синяков, шиш чего заработаешь. Так что на жалование, милочка, особенно не рассчитывай. Вот если бы наш лорд завоевал чего-нибудь и стал королем…» «Он им обязательно станет», — убежденно заявил Жан. «И вообще, если ты все критикуешь, зачем едешь с нами неизвестно куда?» «А Бог его знает. Люблю путешествовать». «По-моему, ты любишь не путешествия, а своего господина», — невинно заметила Вероника. «О, женщины!» В ответ Лия только хмыкнула и окатила черноволосую девушку презрительным взглядом. Мы подъехали к плотной стене тумана. Сквозь серый слой просвечивали стволы деревьев, однако опасности потерять дорогу не было. Начиная от замшелого камня, тропа была выложена черным булыжником. Жан спрыгнул с коня и, очистив плесень, прочитал вырезанные на камне буквы. «Жизнь коротка, а на этом пути еще короче». «Вы хотите пройти через тихое пристанище?» — расширила глаза Вероника. «Ну да. А что, собственно, в этом такого?» — притворно удивился я. «Это нехорошее место. Там пропадали люди и животные. Моя бабушка много рассказывала о нем, но все рассказы сводились к одному. Оттуда не выходят живыми. Жан!» — тихо зарычала Лия. «Куда ты нас притащил?» «Я хотел как быстрее. Лорд Скиминог…» «Лорд Скиминог хочет быстрее попасть к Матвеичу, а не на тот свет. Надо поворачивать назад». «Стоп! Лия! Кто начальник экспедиции, ты или я?» Вот именно. Есть предложение, лично я иду через туман. Ничего, распогодится. Остальным предоставляю свободу выбора. Если со мной, то прекращаем скулёж и держимся друг за друга. Если нет, то расстаемся по-хорошему и без обид. Произвожу перекличку. Жан? Я с вами, милорд. Хоть к черту впасть, но вместе. Браво, поручик. Вероника? Мне некуда идти. Пожала плечами она. Если позволите, то и я с вами. А я что, рыжая, что ли? Взвилась Лия. И вообще, лорд Скиминог, если мне и не нравится эта затея, то это не повод думать, что я брошу вас трудную минуту. Вы же пропадете без присмотра. Ох, и надо бы отвесить подзатыльник несносной девчонке, но не дотянусь. Шестым чувством поняв мои мысли, Лия тронула поводья и первая стала на тропу. «Тропы не видно», — буквально через 10 минут доложил Жан. Действительно, сидя в седле, мы едва различали ноги собственных коней. «Спешиться», — скомандовал я. «Бульдозер идет первым, за ним Лия, я замыкающий. Вероника едет на моем коне. Лошадей ведем в поводу. Сзади идущий держит за хвост...» «Впереди идущего», — ласково закончила язвительная наша. «Именно так! Держимся за хвостики, как ежики, и дружно движемся вперед. Оруженосец, выставь копье и помахиваем на всякий случай». Мы перестроились и гуськом пошли дальше. Я разговорился с Вероникой. Собственно, она начала первой. «Милорд, простите за глупый вопрос, но все же почему вы меня спасли?» «Ну, если честно, то конкретных планов, связанных с тобой, у меня не было. Все произошло спонтанно». «Выходит, что вы спасли меня просто так?» «Наверное. Обидно было бы сжечь такой великолепный нос». «Вы смеетесь», — улыбнулась она. «Я еще ни разу не видела, чтобы кто-нибудь рисковал своей жизнью в таком невообразимом наряде. Почему?» «Элементарно, Ватсон. Надо было удивить, ошеломить, напугать. Вмешайся мы напрямую, нас спалили бы кучей». «И все-таки спасать ведьму?» «Я не столь религиозен. К тому же, в моем понимании, ведьма – это горбатая старуха с кривыми зубами и дурными манерами. Ты в этот образ не вписываешься». «Благодарю вас, лорд Скиминог». Вероника по-детски счастливо рассмеялась. «Мне еще никто не говорил таких слов. Но я должна вам сказать, вы не разочаруетесь». «Говори, чего там?» «Я и вправду ведьма». У меня аж челюсть отвисла. Я встал столбом и неожиданно поймал себя на мысли, что хвост лийной кобылы уже не тянет меня за собой. В моих руках была лишь прядь жестких конских волос. «Бульдозер! Лия! Где вы?» Туман глушил звуки. Бросив взгляд назад, я с ужасом увидел, что и маленькая ведьма исчезла из седла. Все мои спутники пропали. Туман вокруг меня густел, превращаясь в какие-то уродливые фигуры. Отчаяние быстро уступило место страху. Страх ярости. Одним прыжком взлетев в седло, я вырвал из-за пояса меч без имени. «Полундра!» Перепуганный конь пустился вскачь. Если бы через дорогу тянулась хоть одна ветка, мне снесло бы башку. Туман начал удовлетворенно издавать жующие звуки, и лапы серых бесплотных монстров потянулись навстречу. Кто-то вцепился в плащ. Я поднял коня на дыбы, едва не грохнувшись на земь, и бешено замахал мечом. Звонкая сталь клинка металась, как сумасшедшая молния. Жалобный стон пролетел над рядами нападающих. Туман рассеивался. Мгновение спустя женский голос проскрипел: «Бесполезно. Это ланграф. У него меч без имени». Горгулья Таймс. Так звали верховную ведьму тихого пристанища. Красивая, плотная женщина лет 45 с явно выраженными достоинствами и копной кудрявых темно-рыжих волос, чуть украшенных элегантной сединой. Одета в просторное фиолетовое платье, а через плечо сумка с кучей странных порошков, мазей, кремов, волшебных масел и солей. Так что это место действительно существовало, хотя и не совсем такое, как о нем судачили люди. В целом там насчитывалось около 50 бабушек-пенсионерок с магическими наклонностями. Своеобразный профсоюз ведьм, страдающих склерозом, радикулитом, старческим маразмом и прочими канителями. Они объединились и организовали на кладбище такой вот дом престарелых. Местечко самое романтическое. Гробы, покойнички, крестики, черепушки напустили туману, заколдовали дорогу, и горе тем путникам, кто забредал к ним в лапы. Все это рассказала мне сама Горгулья, пока мы добирались до центра пристанища. Там уже была совершенно ясная погода. Ласковое солнышко, заросший травкой каменный алтарь, накрытые столы, опрятно одетые старушки с самыми зверскими физиономиями. Относись я ко всему этому более серьезно, наверняка бы сошел с ума и доживал бы свой век где-нибудь при церкви тихим безобидным шизофреником. Но мне все это нравилось. К своему положению я претерпелся, а приключение все же было что надо. «Не буду лгать, что мы рады твоему приходу. Ты не из нашего мира. Ланграфы меча без имени всегда приходили не из нашего мира. Они были героями, о да, высокие, сильные, смелые люди, левой рукой подпирающие небо, а правой останавливающие ревущий океан. Их ждала страшная судьба. Мы здесь вольные ведьмы. Ни король, ни сам Ризинкамф нам не указ. Мы не вмешиваемся в их дела, а не в наши. И все-таки мне было жаль 12 ланграфов, погибших ради крошки Танитриэль». «Вы знакомы с ней?» — перебил я словоохотливую хозяйку. «О да, королева Локхайма росла на моих руках. Тогда еще мало кто знал, что я ведьма. Она по-прежнему хороша собой?» «Пожалуй. Если бы этот мерзавец еще не трепал ей нервы. Вот плащ с пряжкой — ее подарок. А где мои спутники?» «Мы забрали их. Никто не может безнаказанно пройти через тихое пристанище. Кроме ланграфа, конечно». Верховная ведьма что-то неразборчиво забормотала и вперилась взглядом мне в глаза. «Тебя ждет торжественный ужин. Мы накроем столы, зовем гостей, устраиваем маленький праздник. Будут пирожки. Все это в твою честь. Один из наших принципов — если не жертва, то гость». Я вежливо поклонился и еще раз напомнил. «А мои спутники?» «Будут к ужину». «Вы ни разу не присутствовали на вечеринке у ведьм, нет?» «О, вы много потеряли. Между нами говоря, я отдал бы еще больше, если бы все это происходило не со мной. Пусть герой какой-нибудь, ему полезно, а мы люди мирные, провинциальные, нам не обязательно во все носом». «А чего уж теперь? Было. Столы действительно убраны на славу. В лучших традициях, так сказать. Кубки из спиленных черепов, черенки ножей и ложек из человеческих костей. Вино красное, и мухи по нему ползают. Салаты всякие из крапивы и плесени. И как они еще живы на таких харчах? Я бы помер. Хотя это, возможно, еще впереди. Специально для меня были поставлены пирожки с капустой и с грибами. Впервые в своей жизни увидел пирожок размером в две моих ладони. Все чинно расселись, и Горгулья Таймс произнесла торжественную речь в мою честь. «Подруги и сестры, соратницы и соучастницы, сегодня мы принимаем в тихом пристанище благородного лорда Скиминока, ланграфа меча без имени. Взгляд его светел, дело безнадежно, усилия праведны, старания бесплодны. По установившейся традиции он обречен на героическую и пышную кончину. Воздадим же должное наивному храбрецу и обаятельному мужчине». Все зааплодировали и дружно поднялись выпить за мое здоровье. Думаю, что любой другой поперхнулся бы после такого тоста. А я уже привык. Тяп стопочку и никаких проблем. Хозяева поставили для меня великолепное золотистое вино, легкое и сладкое. Что пили они сами, страшно предположить. Скорее всего, очень несвежую кровь. По левую руку от меня сидела Горгулья, По правую опустилась Вероника. «О, привет, крошка. Надеюсь, все в порядке?» «В целом, да, милорд. Они хотят, чтобы я здесь осталась», — округлила глаза Вероника. «Мне говорят, что у меня огромные способности к магии. И мама, и бабушка, и вся родня по женской линии были ведьмами. А прадед даже выступал в цирке с оккультными трюками». «Ну, при таком наборе генов, — протянул я, — это неудивительно. А разве тебе самой не приходилось колдовать?» «Нет, бабушкины книги сгорели, а без заклинаний это почти невозможно». «Все возможно, малышка. Окружающие пили, ели, веселились, мало обращая внимания на нас. Один мой знакомый прилеплял утюг к груди и двигал спички взглядом». «Это как?» «Ну, сам-то я, положим, этого не умею, но рассказать расскажу. Вон видишь потухшую свечку? Упрись взглядом в фитиль, собери всю силу воли и мысленно заставь ее вспыхнуть». Маленькая колдунья старательно надулась и сжала кулачки. «Нет-нет, напрягаться не надо. Расслабься. Дай мыслям течь свободно и зажги эту свечу небрежным полетом фантазии». Что-то я распоэтизировался, а вино казалось таким легким. В тот же миг Вероника улыбнулась, взмахнула ресницами, и на месте свечи вспыхнул небольшой уютный костерок. Перепуганные старушки быстро залили его супом. «Да, ты полегче как-нибудь. Соизмеряй силу. Мы, знаешь ли, все же в гостях. Хозяева люди строгие». «Я постараюсь, милорд. Вы ведь будете моим наставником?» «Я? Учить ведьму колдовству? Не подозревал в себе таких талантов. Однако попробуем рискнуть. Да, кстати, а где остальные?» «Жан и эта вечно ворчливая особа. Нас всех посадили в клетку вон за теми кустами. Потом меня привели сюда, а их оставили до конца праздника. Я так поняла, они будут выступать». «Стоп! Теперь я ничего не понял. Минуточку. Мисс Горгулия, что это вы там понапридумывали с моими друзьями?» «Оруженосец и служанка? Неужели вы дорожите ими? Стыдитесь! Ланграфу меча без имени не пристало быть таким сентиментальным». «Не давите мне на психику», — возмущенно поднялся я. Ноги слегка подкашивались, но отрезвление приходило очень быстро. «Мне нужны бульдозер и Лия. Я не хочу никому портить праздник, и надеюсь, мы придем к разумному компромиссу. Не доводите меня до крайностей». «Да зачем они вам? Этот ваш Жан бездарный трус, и вы еще хлебнете с ним горе. А девчонка? Та вообще влюблена в вас как кошка». «Не будем доводить дело до конфронтации. Это мои внутренние суверенные проблемы, меня они устраивают. Или вы их вернете, или, как говорится, кто с мечом к нам придет, того и мордой о стенку». «Вот вечно так», — насупилась Горгулия Таймс. «Ты к нему со всей душой. Ну и ланграф пошел. Ни тебе пострадать, ни тебе помучиться, ни помереть в красе и торжественности. Ладно, сейчас нас развлекут срамными танцами, а потом появятся ваши побродяжки». «Милорд, они вернут наших друзей?» «Несомненно. Уверенный тон мне идет. Вот сейчас перед нами спляшут, а потом приведут Лию с Жаном. Да, кстати, а что это ты так уставилась на соседний стол?» «Хочу попробовать выдернуть стул из-под вон той ведьмы в красном. Мысленно, как ту свечу». «Похвально, малышка, тренируйся ежедневно, и мы добьемся впечатляющих результатов. Но дергать из-под не слишком трезвых пенсионерок стулья не...» Все получилось слишком быстро. Стул вылетел из-под несчастной бабки и сбил по пути еще троих груженных подносами, а сама старушенция, падая, зацепилась ногами за стол и рванула скатерть на себя. На вечеринке явно стало веселее. «Вероника!» — сквозь зубы прорычал я. «Ты не могла бы поосторожнее? Второй раз прошу». «Все-все! Сижу как мышка!» — покаялась она.